Он говорил в отрывочной, резкой, характерной манере бисмарков и обладал также их иронией. Однако он сразу завоевывал симпатии своей сдержанной искренней сердечностью. С юных лет он воспитывался для служения Родине в духе ответственности за судьбу Отечества. Это чувство ответственности больше всего объединяло заговорщиков, которые готовились убить Гитлера. Может быть, противовес этой главной черте его личности и наперекор всей сопутствующей ей серьезности жила в нем как требование его пытливого, практического и одновременно независимого духа любовь к обществу молодых. Он интересовался их мнением, выпытывал их взгляды, задавал вопросы, касавшиеся, казалось бы, самых невинных тем. После этого первого обеда мы потом часто приезжали к ним. Он просил привозить друзей и знакомых, что мы делали с удовольствием. Эту просьбу он подкреплял предостережением о том, чтобы хорошо взвесить степень доверия к окружающим. Он настаивал, что в настоящее время было бы слишком рискованно общаться с людьми, чей кодекс чести чужд. В нем, по его мнению, заключалось все. Вывод мы должны были делать сами, после того, как он поговорил со вновь ему представленными. В самом деле было достаточно нескольких слов, случайно высказанных, казалось бы, незначительного замечания, чтобы списать какого-нибудь молодого человека, которого мы знали лишь поверхностно. Мягкое предостережение Готфрида «Его вам лучше больше не видеть» было излишне. Мы были рады, если он ценил того, кто нам особенно нравился. Лишь в последующие месяцы мы по-настоящему смогли оценить значение его покровительства. После разрушения Берлина, когда мои родители приехали ко мне в Кёнигсвард, Мелани и Готфрид приняли миссии в Потсдаме. Построенное из камня здание правительства казалось прочным и защищенным от бомб. И Готфрид думал, что, может быть, его имя также сможет быть защитой в том случае, если вдруг миссия попадет в трудное положение в своем бюро. Мелани с ее французским происхождением пыталась помочь некоторым рекомендованным ей молодым французам, которые были присланы для работы в Германию. С 1942 до февраля 1943 года речь шла о добровольной рабочей силе. Позднее их присылали сюда насильно. Например, их хватали, когда они выходили из кино, театра или из вагона поезда, или просто на улице. Одним из них был лирик Анри де Вандевр. На наш вопрос, что вы здесь, собственно говоря, делаете, он ответил, «Вы засмеетесь, я подметаю пол в немецком издательстве». Позднее он смог уехать домой, но его брат трагически погиб во время вступления союзников на территорию Германии. Глава 7. Однажды июньским вечером 1940 года Мисси и я были приглашены на большой полуофициальный ужин. Присутствовало много послов. Это было одно из тех собраний знаменитостей, на которых во время кризиса в полголоса сообщается какая-нибудь важная новость. Так было и на сей раз. Уже через несколько минут после того, как эта весть поступила, она с быстротой ветра распространилась среди собравшихся. Советский Союз вторгся в Литву. Когда в 1939 году был заключен германо-советский пакт, то уже можно было догадываться, что балтийские государства будут принесены в жертву. Из-за сравнительно хорошего отношения литовского правительства к моему отцу, он смог отсрочить свой отъезд из Литвы до тех пор, пока не стало точно известно о вторжении Советов. Но вдруг разрушились все иллюзии. Он стоял перед выбором – депортация или нечто худшее. Коммунистический паровой каток катился неуклонно и мог смести каждого. Некоторые влиятельные люди из Министерства иностранных дел были в числе приглашенных на ужин, и через наших друзей мы обратились к ним с просьбой уведомить немецкое посольство в Ковне и взять папа под свою защиту. Ответ на эту просьбу был типичен. Это неподходящее время для сентиментальности. Другой знакомый, который работал в Абвере у адмирала Канариса, связался непосредственно со своим начальником, и на следующее утро он сообщил нам, что они уведомили своих агентов, а те им пообещали переправить папа через границу. Несколько дней мы с беспокойством ждали его, мучимые кошмарами Лубянки, пресловутой тюрьмы ГПУ. Наконец резко зазвенел телефон. «С вашим отцом все в порядке, скоро он будет у вас». Откуда был звонок? Телефонистка ответила, абонент не захотел больше ничего сообщать. Разговор был из государственного учреждения. Нам не пришлось долго ждать, как папа вошел в нашу квартиру. худой, загорелый, помолодевший, безупречно, как всегда, одетый, но свободный от всех пожиток, кроме бритвы и маленького пакета, содержимое которого составляли одна рубашка, пара носков и античный зеленоватый стакан, который он мог держать против света и любоваться его цветом. Характерный выбор. Он уверил нас, что так свободно ездить с таким легким багажом, и почти сожалел, что его гардероб вскоре стал всесторонне пополняться. Так что ему снова понадобился шкаф и чемодан, чтобы поместить туда свои вещи. Он рассказал, что провел несколько дней в деревне, и что, когда он приехал на вокзал в Ковно, вся площадь перед вокзалом была занята советскими танками, которые заняли также все улицы города. Было бессмысленно идти в свою квартиру, поэтому он пошел по тропинке, ведущей к берегу Немана, чтобы сесть там на пароходе, плывущий вдоль реки. Едва маленький пароход отчалил, на пирсе появились советские солдаты, чтобы произвести проверку документов. Но пароходик уже неспешно пыхтел по реке. Папа сидел на палубе и обдумывал план побега. Сначала ему показалось, что лучше возвратиться в свои бывшие владения – Юрбург и Тауроген, расположенные на восточно-прусской границе поблизости от Тильзита и конфискованные с 1921 года. Пока они так плыли, окрестности казались совершенно мирными, нигде не было видно советских солдат. К вечеру папа сошел с парохода и дальше пошел пешком до домика лесника, который в давно минувшие времена служил у него. Его сразу же сердечно приняли и предложили переночевать. Лесник же пошел на разведку местности под покровом наступившей темноты и также попытаться найти помощь. Несколько часов спустя он вернулся с двумя друзьями. Вместе они разработали план. Они установили, что пограничные посты сменялись в полдень. Незадолго до пересменки они прекращали патрулирование и ждали смену. Так как они только что получили новый приказ стрелять по любой бегущей цели, было, по-видимому, самым лучшим идти медленно, как бы невзначай оказавшись здесь, как это могло произойти во время чтения газеты. Выбрали для этого подходящее место, которое плохо просматривалось. На следующий день в условленное время оба помощника вышли вперед, залегли, распластавшись в траве каждый на одной из сторон пограничной полосы. Легким свистом они дали знак, что постовых не видно. Лесник осторожно вел попа в условленное место. Так он шагнул на ничейную землю, держа перед глазами раскрытую газету, в которой были две дырочки, чтобы видеть дорогу. Солнце стояло высоко, все было спокойно. Все еще делая вид, будто он читает, папа прямым путем прошел в Германию, в маленькую деревню с красными крышами, замелькавшими на горизонте.